Довольно фантазировать и мерить Лондон той же меркой, что Дублин. Не далее, как сегодня утром в гостинице, ей показалось, что она увидела в дальнем конце столовой мать Дейрдры. В самом деле, женщина была настолько похожа на миссис О'Хаган, что Морин совсем было собралась подойти и поздороваться, но тут к женщине присоединился какой-то развязный тип в блейзере. Видно, ей нужны очки. Она улыбнулась при воспоминании о том, как много лет назад они шутили, что надо бы вставить себе зубы и завести очки за счет государственной службы здравоохранения. Они умирали со смеху от одной мысли, что кому-то из них могут понадобиться очки. Морин рада была снова очутиться в Лондоне. Ее переполняла энергия, а в бумажнике лежали три кредитные карточки. Она была как в разведке, отправилась в небольшой поход по бутикам и магазинам одежды, чтобы присмотреться и выяснить, что сейчас в моде. Стоило ей только захотеть, она могла приобрести все, что только душа пожелает. Она шла, окутанная облаком дорогих духов, только что купленных в Селфридж. Там же она выбрала щегольской галстук для своего отца. В нем он будет неотразим, и ему понравится, что она подметила его пристрастие к галстукам. Хелен Дойл сидела на кухне монастыря Святого Мартина, обхватив обеими руками кружку кофе, точно пытаясь согреться ее теплом. Этим утром вовсе не было холодно, но даже яркое солнце, бьющее в окно, казалось, не может ее согреть. Напротив сидела сестра Бриджит. Больше никого не было. Остальные, видимо, знали, что предстоит большой разговор, и разошлись по кельям или пошли по своим делам. Рыжая кошка со сломанной лапой доверчиво смотрела снизу вверх на Хелен. Это Хелен ее нашла и смастерила нечто вроде шины, чтобы ей легче было ходить. Другие сестры говорили, что нужно отнести ее в кошачий приют, но Хелен воспротивилась. В приюте рыжей кошки конец. А здесь много она не съест, обузы не будет. Они сами вполне в состоянии о ней позаботиться. Кошка стала еще одним знаком присутствия Хелен в обители, и еще одной заботой стало больше. Никто не ожидал от Хелен, чтобы она вовремя кормила кошку и убирала за ней. Кошка громко заурчала и выгнула спину, требуя, чтобы ее погладили. Сестра Бриджит осторожно взяла ее и вынесла в сад. Вернувшись, она села напротив Хелен и посмотрела прямо в полные тревоги глаза девушки. — В твоем сердце столько любви, — начала сестра Бриджит. — Ты можешь сделать много добра, но у нас неподходящее для этого место. Она увидела, как у Хелен задрожала нижняя губа, которую она до того нервно покусывала, а на больших глазах выступили слезы. «Выгоняйте меня», — начала Хелен. «Мы можем сидеть здесь все утро, Хелен. Ты будешь называть это так, я этак. Я скажу, что ты должна обрести то, что ты ищешь, найти себя где-то в другом месте, а ты скажешь, что я выставляю тебя вон». «Что я на этот раз натворила?» — жалобно простонала Хелен. «Это все из-за кошки?» «Разумеется, кошка тут ни при чем, и речь не об одном единственном случае или каком-то одном проступке. Пожалуйста, пойми. Попытайся понять. Это не наказание, не экзамен, который ты сдала или провалила. Тут вопрос выбора. Это обитель, наша жизнь. Мы ее сами выбрали, и мы должны решать, с кем будем ее делить. Я вам не нужна. Вы все собрались и решили, что я здесь лишняя, так ведь?» — Нет, не так. Никто не устраивал над тобой суд и не вносил тебе приговор. Когда ты пришла сюда, ты прекрасно понимала. Раньше, — с горячностью перебил ее Хелен, — монахини не могли привередничать и выбирать, с кем им быть. Если тебе не по душе кто-то в общине, это твой крест. Оставалось молиться и терпеть. В этом и заключается подвиг смирения. Никто не питает тебе неприязни, — начала была сестра Бриджит. Пусть даже кто-нибудь меня и не любит. Раньше не придавали этому значению. Не устраивали конкурс, кто лучше, кто хуже. Бриджит была непоколебима.